35. Это воодушевление в стане врага смутило римского военачальника, вместе с тем его страшили и преграждавшая ему путь река, и вновь возведенные неприятелем укрепления, и нависавшие над головой горы, все это казавшееся ему грозным препятствием и обороняемое многочисленными защитниками. Но римские воины рвались в бой. Они кричали, что доблесть все преодолевает. Им вторили префекты и трибуны, укрепляя в войске боевую решимость. Тогда Устори, определив на взгляд, что действительно неприступно и где можно пройти, ведет за собою воодушевленных отвагой воинов и без труда переправляется через реку. Когда наши подошли к валу, и пока бой велся при помощи метательных копий и стрел, наши потери ранеными и убитыми превышали потери врага. Но после того, как, построившись черепахою, они раскидали кое-как сложенные и лишенные связи каменные завалы, и разгорелась рукопашная схватка в равных условиях, варвары начали отступать на горные кручи. Но и туда устремились наши застрельщики и тяжело вооруженные воины, одни осыпая противника стрелами, другие наступая сомкнутым строем, между тем как ряды британцев, не прикрытых ни панцирями, ни шлемами, пришли в расстройство. Если они оказывали сопротивление воинам вспомогательных войск, их разили мечи и дротики легионеров, а если оборачивались к легионерам, их поражали обоюдоострые мечи и копья воинов вспомогательных войск. Победа была полной. Наши взяли в плен жену и дочь Катарака и принудили его братьев сдаться на милость победителям.